16. Модель, формат, залог понятных распоряжений. Here's a question. Вот мой вопрос. What if you could deliver instructions that everybody could understand? А что случилось бы, если бы вы отдавали распоряжения, которые понимали бы все? Would that save a lot of time? Сэкономило ли бы это вам время? I'm sure you'd agree it'd save probably a substantial amount of time. Я уверен, вы согласитесь, что сэкономило бы и немало. And I'm sure we've all been in situations. Я уверен, что все мы сталкивались с ситуациями, where we've connected with people that have given us instructions. Когда некоторые распоряжения мы ловили на лету, and not connected with others. А некоторые никак не могли понять. Let me make it simple. Скажем проще. I'm sure that you had university professors. Я уверен, что у вас были преподаватели в университете. That you learned from and others that you didn't. Лекции которых вы понимали, а были и те, которые как бы говорили на другом языке. The format process. Модель, формат. First developed by Bernice McCarthy. Разработанная Бернисом Маккарти. Is an approach to teaching and instruction. Это подход к преподаванию и распоряжениям. That focuses how you can teach and instruct all different kinds of people so they all understand the same thing. Помогающий преподавать и отдавать распоряжения людям так, чтобы все понимали то, что вы говорите. At the heart of format is a 12-stage process. Сердцем модели формат является 12-шаговый процесс, which you can use to structure a learning session, который можно использовать для того, чтобы структурировать любой материал, and to ensure that people with preferences for different types of learning can get the most from them. Для того, чтобы люди с разными типами восприятия информации могли понять то, что вы говорите. Now what we've done here, вот что мы здесь сделали. We've added extra material to the workbook that you can download online. Мы добавили информацию в рабочую тетрадь, которую вы сможете получить на нашем сайте. That goes through each step of the format process in detail. Там детально описывается каждый шаг данного процесса. One of the major reasons why format can save you so much time. Одна из причин, по которой модель формат может помочь сэкономить столько времени, is because if we can get everybody on the same page. В том, что если все будут понимать то, что вы говорите, there's going to be less misunderstanding. Возникнет гораздо меньше поводов для непонимания. And far fewer mistakes. И это снизит количество ошибок. So format can be a powerful tool. Поэтому модель формат может действительно стать очень удобным инструментом. For executives to be able to increase their effectiveness in communication. Помогая руководителям повысить свою эффективность и эффективность своего общения. And also save a lot of time. И это экономит им время.